Глава 18. Флотилия, которой командовал адмирал Римеланд, должна была идти через Магелланов пролив Тихим океаном в Ост-Индию. Она состояла из следующих судов: адмиральского судна «Лев» с 40 орудиями, командорского судна «Дорт» с 36 орудиями, «Зюйдерзее» с 20 орудиями, точно так же, как и «Юнгфрау» и «Кетча», род канонерской лодки, с 4 орудиями, носившего название «Шевелинг». Вновь назначенный командор Авенхорн, видя, что люди у него мрут с каждым днем, что число заболеваний все увеличивается, отправился на адмиральское судно с донесением о положении дел и с предложением предстать к южноамериканскому берегу и постараться хитростью или силой достать свежих припасов у туземцев или у испанцев, заселивших побережье. Но адмирал и слушать не хотел. Это был человек заносчивый, честолюбивый и упрямый, которого никак нельзя было уговорить последовать чьему-либо совету. Исходи эта мысль от него, он бы, конечно, немедленно осуществил ее. Поэтому командор принужден был вернуться на свое судно с самым решительным отказом. «Что мы будем делать, капитан Вандердекен?» — обратился он к Филиппу. «Вам достаточно хорошо известно наше положение. Мы не можем долго оставаться в море. Сейчас у нас еще есть 40 человек команды. Но через неделю останется только 20. Не лучше ли нам рискнуть даже вступить в бой с испанцами, чем помирать здесь, как паршивые овцы в загоне?» «Я с вами согласен, но мы должны повиноваться предписаниям начальства. Адмирал — человек непреклонный и жестокий, а потому я подумываю нынче же ночью уйти от него. А если он станет меня обвинять, я сумею оправдаться перед директорами компании». «Не делайте ничего сгоряча. Быть может, через день-другой, когда он увидит, что и его судовая команда редеет с каждым днем, он сам убедится в необходимости последовать вашему совету». Прошла, однако, целая неделя со времени этого разговора. На всех судах смертность возрастала, и заболевания учащались. Командор снова отправился с донесением к адмиралу и вторично повторил ему свое предложение. Но адмирал Римеланд, сознавая, что его подчиненный прав, не считал возможным все-таки изменить свое решение, и потому вторично отказал наотрез. Флотилия находилась в 3 днях пути от берега, и командор, вернувшись на свое судно, мрачный и недовольный поведением адмирала, дождался ночи, и когда Филипп сошел вниз, поднялся на палубу и приказал изменить курс судна на несколько румбов. Ночь была темная, и из всех судов эскадры только на «Льве» были кормовые огни, так что уход Дорта остался незамеченным. Когда наутро Филипп вышел наверх, то был удивлен, не видя нигде остальных судов флотилии. Взглянув же на компас, он убедился, что судно изменило направление. Узнав, что это было сделано по приказанию его начальника, он ничего не сказал. А когда немного спустя командор вышел наверх, то, подойдя к Филиппу, заявил, что считал себя вправе не сообразоваться с приказанием адмирала, ввиду того, что это значило бы пожертвовать жизнью всего экипажа его единоличному упорству. И это действительно было так. По прошествии 2 дней Дорт бросил якорь в устье широкой реки вблизи большого испанского города и поднял английский флаг. Когда с берега была выслана шлюпка, чтобы узнать, кто они такие и каковы их намерения, командор заявил, что они английское судно, встретившее в пути потерпевший крушение испанский бриг, команду которого, больную скорбутом, он принял на свой борт и теперь уклонился от своего пути, чтобы оставить этих больных на попечении их соотечественников. Но так как в данный момент эти люди в таком состоянии, что их нельзя тронуть, то он просил прислать шлюпку со свежими припасами, чтобы восстановить силы больных в течение нескольких дней, после чего он их высадит, а сам будет продолжать свой путь. При этом он добавил, что надеется, что губернатор местного города в благодарность за оказанную им испанцам помощь пришлет свежих припасов и для его команды. Всю эту ловко сочиненную историю командор придумал, отлично зная, что ненависть испанцев к голландцам была до того сильна, что он ни в коем случае не мог бы рассчитывать получить припасы даже за деньги, если бы стало известно, что он и его команда — голландцы. Присланный губернатором на судно офицер, убедившись в положении дела, подтвердил своему начальнику слова командора. И спустя 2 часа пришла шлюпка, нагруженная до краев свежим мясом, овощами и другими припасами, которых могло хватить с избытком на 3 дня всей судовой команде. Припасы эти тотчас же были распределены на всех, и командор отправил губернатору письмо, в котором благодарил его за присылку припасов и извинялся, что по нездоровью не может лично принести ему свою благодарность. При этом письме он припроводил губернатору поименный список мнимых испанцев, якобы находящихся у него на судне. В заключении командор выразил надежду, что 2 дня он будет в состоянии представиться губернатору, чтобы обсудить способ высадки больных испанцев, которые к тому времени, быть может, оправятся. По прошествии 3 дней губернатор прислал новый транспорт припасов. И как только они были получены, командор надел английский мундир и отправился с визитом к губернатору. Последний обещал отдать ему визит на другой же день, в случае, если погода будет благоприятная. Но погода оказалась настолько неблагоприятной, что пришлось отложить визит еще на 2 дня. Наконец губернатор с целой свитой явился на судно и был встречен со всем подобающим почетом. Нет, быть может, болезни более ужасной, чем скорбут, столь быстро разрушающий организм человека. Но, с другой стороны, нет болезни более быстро и легко излечивающейся, как только является необходимое против нее лекарство. И нескольких дней было достаточно, чтобы лежавшие без движения больные были в состоянии встать и выйти на палубу. Так что в 6 дней, которые Дорт простоял на якоре, почти вся его команда успела выздороветь. Когда прибыл губернатор, капитан пригласил его в свою каюту, где было приготовлено угощение. Но едва только губернатор очутился в каюте наедине с капитаном, как последний с величайшей вежливостью и почтительностью заявил, что он его пленник, что судно это не английское, а голландское военное судно, что больные скорбутом были также голландцы, а не испанцы. Но при этом заверил губернатора, что его плен не продолжится долее того момента, когда по распоряжению его превосходительства на судно будет доставлено известное число быков и известное количество овощей, необходимое для пропитания его экипажа. В заключении командор заметил, что он счел за лучшее прибегнуть к этой хитрости для получения необходимых ему припасов, чем прибегать к кровопролитию с той и другой стороны. Кроме того, командор ручался, что за время пребывания губернатора на его судне его превосходительство, а равное и свита, не подвергнутся ни малейшему оскорблению или обиде со стороны голландцев. На это испанский губернатор сперва с недоумением посмотрел на командора, затем на грозный ряд вооруженных матросов, выстроившихся у дверей каюты, и вдруг сообразил, что его легко могут увести в открытое море. К тому же он сознавал, что выкуп, требуемый командором, в сущности, весьма скромный, а потому всего лучше согласиться на его требования и покончить дело келейным образом. Потребовав перо и чернил, он написал приказ доставить немедленно на судно столько-то и столько-то голов рогатого скота и столько-то овощей и всякой зелени, и отправил этот приказ на берег с одним из своих офицеров. Перед закатом все требуемое было доставлено, и как только началась выгрузка, командор со всевозможным почетом, поклонами и выражением благодарности проводил губернатора к его шлюпке. Люди на берегу думали, что губернатор загостился, и так как он не захотел сознаться в том, что его одурачили, то об этом ничего и не узнали. Как только шлюпки, привезшие припасы, были разгружены, Дорт снялся с якоря и направился к Фолклендским островам, которые были назначены местом встречи эскадры. Но прибыв туда, командор не застал там своего адмирала, который еще не заходил сюда. Весь экипаж Дорта был совершенно здоров, и запасы свежего мяса и овощей еще не истощились, когда в открытом море показалось адмиральское судно, а за ним остальные суда эскадры. Оказалось, что как только Дорт отделился от эскадры, адмирал поспешил последовать совету командора. Но так как не удалось прибегнуть к хитрости, то он высадил со всех четырех судов вооруженный десант и силою оружия добыл несколько голов скота, стоивших стольких же людей ранеными и убитыми. При этом людям удалось собрать довольно большое количество какого-то съедобного растения, которым тотчас же накормили всех больных и сделали хороший запас этого растения. Благодаря этому обстоятельству люди стали мало-помалу поправляться. Как только адмирал бросил якорь, он потребовал к себе командора и обвинил его в нарушении дисциплины. Командор не отрицал этого, но оправдывался силой необходимости и предлагал подвергнуть это дело рассмотрению суда компании, как только они вернутся на родину. Но адмирал был облечен громадными полномочиями, и в ответ на это объявил командору, что он арестован, и приказал тут же заключить его в цепи. Затем был дан сигнал всем капитанам судов собраться на адмиральском судне, и тут же созван военный суд, который не мог не признать командора виновным. После того адмирал передал звание и полномочия командора Филиппу, к немалому негодованию остальных командиров судов, и распустил всех по своим судам. Филипп хотел сказать несколько слов бывшему командиру, но часовые не допустили, и ему пришлось вернуться на Дорт, не повидавшись с арестованным. Флотилия простояла на Фолклендских островах целых три недели, хотя здесь не было свежего мяса, но зато было такое громадное количество пингвинов, что эти птицы сплошной стеной сидели на скалах и берегу. И так велико было их число, что сколько бы их ни убивали матросы, сколько бы яиц ни обирали, ни малейшей убыли не было заметно. Между тем командор все еще был в цепях, и окончательная участь его все еще не была решена. Все знали, что адмирал имел власть над жизнью и смертью всех людей, находящихся под его начальством. Но никто не допускал мысли, что подобная кара может быть применена к столь высокому чину и за столь неважную в сущности вину. Когда Филипп при случае заговаривал об этом, его тотчас же заставляли замолчать из опасения ухудшить положение бывшего командора. Наконец флотилия вышла в море и направилась к Магелланову проливу, но результаты военного суда все еще оставались никому неизвестны. Спустя две недели суда вошли в пролив. Вначале был попутный ветер, но затем им пришлось бороться и с ветром, и с течением, которое с каждым днем относило их назад. Экипажи судов изнурялись над работой и страдали от холода. После трех недель тщетных усилий адмирал вдруг скомандовал всем судам лечь в дрейф, потребовал к себе всех командиров судов и заявил, что арестованный должен быть подвергнут избранному им наказанию, каковое должно было заключаться в том, что бывший командор будет высажен на берег с продовольствием на двое суток, затем предоставлен своей судьбе на бесплодном, безлюдном, скалистом берегу, где он должен был вскоре умереть от голода. Филипп тотчас же энергично запротестовал против такой кары. Кранц также, несмотря на то, что оба они отлично сознавали, что этим нажили себе в адмирале непримиримого врага. Остальные же капитаны встали на сторону адмирала, боясь его гнева. Но адмирал приказал Филиппу немедленно вернуться на свое судно, а командора привели в кают-компанию, где и прочли ему приговор. «Пусть так», — сказал он, выслушав решение адмирала. «Я знаю, что стараться заставить вас изменить решение — бесполезный труд. Но знайте, что я несу наказание не за то, что нарушил ваше приказание, а за то, что посмел указать вам ваш долг по отношению к вашим экипажам, которое вы впоследствии и вынуждены были исполнить, последовав моему совету. Пусть я погибну, и мои кости белеют на этом скалистом берегу, но запомните, адмирал, что не одни мои кости будут лежать здесь, на этих черных скалах, а и кости многих других, и ваши также, адмирал. Попомните мое слово, и будут они лежать подле моих». Адмирал ничего не ответил, но подал знак, чтобы увели осужденного, затем обратился к капитанам трех меньших судов и приказал им отделиться от адмиральского судна и Дорта, которые, как более тяжелые, только замедляли все время ход мелких и более быстроходных судов, и приказал им идти вперед в Ост-Индию, куда они одни могли прибыть гораздо раньше, чем вместе с большими судами. При этом им было предписано свести на большие суда все излишние припасы, в которых уже вновь начинала чувствоваться некоторая недостача. После ухода осужденного Филипп и Кранц покинули кают-компанию, и первый воспользовался этим временем, чтобы написать несколько строк, которые он поручил Кранцу передать командору. «Не покидайте берега, когда вас высадят, до тех пор, пока все суда эскадры не скроются из вида», — гласила записка. Когда экипаж Дорта узнал об участи своего бывшего командора, то пришел в сильное негодование. Они сознавали, что этот человек пожертвовал собой, чтобы спасти их от ужасной смерти, и страшно роптали на адмирала. Час спустя приговор был приведен в исполнение. Несчастному не дали с собой ни кремня, ни огнива, ни теплой одежды, несмотря на то, что холод был сильный. И экипажу, отвезшей его шлюпки, не разрешили даже проститься с ним. Флотилия провозилась здесь еще до сумерек, и только когда стемнело, нагрузка припасов и все остальные сборы были окончены. Филипп воспользовался этим временем и отправил на берег шлюпку с провиантом, в количестве, могущем хватить одному человеку на 3 месяца, с теплыми одеялами, 2 ружьями и изрядным количеством зарядов и еще некоторыми самыми необходимыми предметами. Бывший командор ждал на берегу. Под покровом ночи надежные люди передали ему все, затем поспешили вернуться на свое судно. Вскоре после того вся флотилия ушла от берега, а на другой день, на рассвете, 3 мелких судна, отделившись от эскадры, ушли вперед и спустя несколько часов настолько опередили тяжелые суда, что совершенно скрылись из вида. Адмирал потребовал к себе Филиппа и отдал ему до того строгие и трудновыполнимые предписания, что было очевидно, что он старался найти повод лишить его занимаемого им положения. Между прочим, он приказал, чтобы Дорт, имевший сравнительно значительно меньшее водоизмещение, чем адмиральское судно, шел впереди последнего в ночное время, вместо того, чтобы следовать за ним, как это было до сих пор. Так как, идя проливом, легко было сесть на мель или наскочить на рифы, то вся ответственность за могущее произойти несчастье возлагалась на Филиппа. Ввиду этого он был вынужден в течение всей ночи не уходить с палубы, чтобы успеть вовремя предупредить адмирала, как только станет мало глубины. Шли 2 сутки с тех пор, как продолжалось их плавание по проливу, и подходили уже к огненной земле. Филипп стоял, наблюдая за людьми, делавшими промер, как вдруг вахтенный офицер донес ему, что адмиральское судно у них под носом, вместо того, чтобы идти, как было условлено, в их кильватере. Филипп не мог себе представить, как это судно могло обойти их, и какие могут быть у адмирала причины поступать таким образом. Выйдя на носовую часть своего судна, Филипп ясно увидел впереди адмиральское судно с его кормовыми огнями. «Ну, если ему заблагорассудилось идти вперед, то пусть себе. Я ничего против этого не имею», — решил Филипп. «Можете там бросить промерку», — крикнул он. «Адмиральское судно впереди». Ночь была темна, но Филиппу казалось, что земля очень близко. Но переднее судно шло вперед беспрепятственно, и Филипп следовал за ним. «Мы у самого берега, сэр!» — донес ему Вандерхаген, молодой лейтенант, стоявший на вахте. «И мне так кажется», — согласился Филипп. «Но адмиральское судно идет впереди, а оно сидит гораздо глубже, чем мы». «Мне кажется, что я различаю скалы с подветренной стороны, сэр». «Вы не ошибаетесь». Я положительно не могу понять, что это значит. «Эй, готовь орудие! Они, наверное, думают, что мы идем впереди!» Едва только Филипп успел отдать приказание, как Дорт тяжело врезался в скалы и крепко засел в них. «А что же адмиральское судно?» — мелькнуло у него в мозгу, и с кормы он побежал на нос. Но адмиральское судно продолжало спокойно идти вперед в двух кабельтовых расстояния от них, с зажженными огнями на корме. «Пли!» — скомандовал Филипп, и в ответ на этот выстрел тотчас же последовал выстрел у них за кормой. Филипп вгляделся пристально и увидел у себя за кормой адмиральское судно, также севшее на мель. «Милосердный Боже!» — воскликнул он. — Что это значит? Он кинулся на нос и увидел другое судно с огнями, плавно уходившее от них. Теперь уже начинало светать, и можно было ясно разглядеть берег. Дорт засел всего в каких-нибудь 50 ярдах от берега, а судно, шедшее впереди, шло плавно по земле. Матросы столпились на носу и удивлялись этому невероятному зрелищу. Вдруг один из них крикнул: «Это летучий голландец! Клянусь всем святым!» Едва он крикнул эти слова, как судно разом исчезло. Филипп был убежден, что это так. Это роковое судно снова вовлекло их в беду. Он не знал, что ему делать. Не желая подвергать себя сейчас же бешенству адмирала, он отправил к нему офицера с донесением, дав в качестве экипажа шлюпки людей, бывших свидетелями всего происшедшего. Отправив офицера, Филипп занялся осмотром своего судна. Теперь уже почти совсем рассвело, и он увидал, что судно засело между двумя рифами, выдвинувшимися на полмили впереди берега. Скалы удерживали судно и с носа, и с кормы. Оставалось только облегчить его, насколько возможно, затем постараться стащить. Адмиральское судно было, по-видимому, еще в худшем положении. Дул холодный пронизывающий ветер. Небо нависло мрачное и холодное, и вся линия берега на всем ее протяжении представляла собой сплошную гряду беспорядочно разбросанных голых зубчатых скал, без малейшего признака какой-либо растительности. Окинув взглядом этот безотрадный берег, Филипп увидел, что они не отошли и 4 миль от того места, где так жестоко был высажен бывший командор. Без сомнения, это кара Господня над адмиралом за его поступок, и, пожалуй, пророчество бедняги Овсехорна оправдается, и не одни его кости будут белеть на этом берегу. При этом Филипп обернулся в сторону адмиральского судна и вдруг в ужасе отпрянул назад. На мачте адмиральского судна болтался труп Вандерхагена, молодого лейтенанта, посланного Филиппом с донесением. «Боже мой, неужели это возможно?» — воскликнул он, не веря своим глазам. Но вот высланная им шлюпка вернулась. И Филипп, терзаемый нетерпением, дождался, когда бледные, запыхавшиеся матросы взобрались на палубу. Из сбивчивого одновременного донесения нескольких человек Филипп сразу узнал, что адмирал, как только принял рапорт лейтенанта и услышал его признание, что в эту ночь, когда произошло несчастье, он стоял на вахте, приказал тотчас же повесить его. Затем отослал обратно шлюпку с приказанием Филиппу немедленно явиться к нему, причем приказал приготовить вторую петлю на другом рее. «Но эта петля не для вас, сэр!» — в один голос закричали матросы. «Этого не будет! Вы не поедете к нему на судно, а здесь мы защитим вас своими телами!» И вся остальная команда, как один человек, заявила, что они пойдут против адмирала и не допустят насилия над своим командором. Филипп горячо благодарил их и дал обещание не ехать на адмиральское судно, но просил их оставаться спокойными и ничем не проявлять своего возмущения. Он ушел вниз и стал размышлять, как ему поступить, когда ему доложили, что с адмиральского судна пришла шлюпка. Филипп вышел встретить посланного офицера, который передал ему приказ адмирала немедленно явиться на адмиральское судно и уже с этого момента считать себя арестованным и вручить посланному свое оружие. «Нет, нет, мы этого не допустим!» — воскликнули матросы. «Он не поедет на адмиральское судно! Мы все постоим за него!» «Тихо, ребята!» — крикнул Филипп. «Вы должны понять, сэр!» — обратился он к офицеру, — что самовольным убийством этого ни в чем не повинного молодого человека адмирал не только превысил свою власть и права, но совершил возмутительный поступок, ничем не оправданной жестокости, и тем самым дал нам право восстать против его власти, которую он не умеет разумно пользоваться, а потому передайте ему, что я не считаю себя долее состоящим под его начальством, и предоставляю свое и его поведение на суд компании, которой оба мы служим. На судно его я не поеду, так как мой долг велит мне сохранять свою жизнь для этих людей, о спасении которых я обязан заботиться. Можете добавить, что он сам должен понять, что теперь не время считаться друг с другом, когда надо взаимно помогать. Нельзя забывать, что мы здесь, на пустынном бесплодном берегу, где нельзя ожидать чьей-либо помощи извне, с очень ограниченным сравнительно количеством запасов. Если он согласен отложить в сторону всякую враждебность, то я готов оказать ему посильную помощь и общими усилиями помочь общей беде. Если же нет, то передайте ему, сэр, что силой он со мной ничего сделать не может, так как на моей стороне все эти люди, а на его стороне только страх. Офицер направился к своей шлюпке, но в ней, кроме одного рулевого, не было никого. Вся команда отправилась на борт Дорта, разузнавать о случившемся, и в один голос решила, что постигшее их несчастье есть справедливая кара Божия за жестокость адмирала по отношению к бывшему командору. Выслушав от возвратившегося офицера ответ Филиппа, адмирал пришел в неистовое бешенство и приказал зарядить два орудия, направленные на Дорта, двойным зарядом и стрелять по нем. На это Кранц возразил, что на Дорте также два орудия, направленные на адмиральское судно, и если они будут стрелять по Дорту из двух орудий, то и Дорт будет стрелять по ним также из своих двух орудий, и никаких положительных результатов этим взаимным обстреливанием достигнуть нельзя. За это возражение адмирал приказал немедленно арестовать Кранца и продолжал настаивать на приведении в исполнение своего безумного распоряжения. Но матросы решительно отказались стрелять по товарищам. Не желая прибегать к открытому бунту в настоящем тяжелом положении, они все ушли с палубы. И когда офицеры стали вызывать их наверх, никто не пошел. Офицеры доложили адмиралу о настроении экипажа, не называя отдельных лиц, чтобы не подвергнуть их гневу начальника. Тем временем день прошел. Солнце стало уже клониться к закату, а на адмиральском судне ничего не было сделано для спасения судна. Кранц сидел арестованным, а сам адмирал заперся в своей каюте. Между тем Филипп и его команда не теряли времени. Они закинули с кормы якорь и стали подтягиваться на нем, предварительно выкачав всю воду из судна, и выливали ее, когда к их борту пристала шлюпка, и из нее вышел Кранц. «Капитан Вандердеккен», — сказал он, — «я явился предоставить себя в ваше распоряжение, если вы пожелаете принять меня. Если же нет, не откажите мне в вашей защите. Я убежал с своего судна, так как на утро должен быть повешен. Команда на моей шлюпке просит вас о том же. Она ведь способствовала моему бегству и имеет полное основание опасаться мстительности адмирала». Филипп не мог отказать Кранцу, к которому был искренне расположен, но хотел было настоять, чтобы люди вернулись на свое судно. Однако, убедившись, что им грозит там неминуемая опасность, дал им разрешение остаться и зачислиться в команду Дорта. Ночь была бурная, но ветер дул с берега, а потому волнение было не сильное. Экипаж Дорта под наблюдением Филиппа и Кранца неустанно работал всю ночь, и к утру настолько успел облегчить свое судно, что им удалось на рассвете стащить его с мели. Причем оказалось, что киль его ничуть не пострадал. И счастье их, что они проработали всю ночь, потому что незадолго перед рассветом ветер изменился, и к тому времени, когда они надели свой руль, до того посвежел, что на проливе стали ходить тяжелые валы. Адмиральское судно все еще лежало на мели, и, по-видимому, не предпринималось ничего, чтобы освободить его. Филипп затруднялся, как ему теперь поступить. Оставить экипаж льва на произвол судьбы он не мог, но не мог, да и не хотел принять к себе на борт адмирала, если бы тот пожелал быть принятым. Наконец он решил принять его не иначе, как в качестве пассажира, сохранив командование на судне за собой. Пока же удовольствовался тем, что бросил якорь вне линии рифов, в таком месте, где был защищен большими отвесными скалами и где море было спокойно, как в рейде, на расстоянии всего какой-нибудь мили от адмиральского судна. Прежде всего он приказал своим людям возобновить и пополнить, насколько возможно, запасы пресной воды из небольшой речки, впадавшей как раз у того места, где стал на якорь Дорт. Филипп ждал, когда лев снимется с мели, а если он не снимется, то, наверное, обратится к нему за помощью. Под вечер, когда перестали запасать воду, Филипп отправил шлюпку к тому месту, где был покинут командор, и приказал своим людям искать его. Но шлюпка воротилась без командора, которого нигде не могли найти. Через два дня после того, как Филипп благополучно снялся с мели, на Дорте стали замечать, что шлюпки с адмиральского судна беспрерывно отправляются на берег и с берега обратно на судно, выгружая товары и припасы. Ясно было, что судно решено было покинуть. На берегу были разбиты палатки, шлюпки продолжали свозить припасы, товары и различные предметы необходимости. Ночью дул свежий ветер, море сильно волновалось, и на утро у льва были снесены мачты, и судно перевернулось на бок. По всему было видно, что порядок, субординация и дисциплина в его экипаже совершенно исчезли. Люди, совершенно пьяные, сновали целый день взад и вперед по берегу, лазали по скалам и горланили песни по ночам, расположившись вокруг костров. Эта бессмысленная трата припасов чрезвычайно озабочивала Филиппа. У него было не более, чем нужно припасов для своих людей, а он был уверен, что как только экипаж льва израсходует все, что он успел снести на берег, то станет проситься к нему на Дорт. Более недели все оставалось без изменений. Но вот однажды, поутру, к Дорту подошла шлюпка, на носу которой Филипп увидел того самого офицера, который был прислан к нему для ареста. Взойдя на палубу, офицер почтительно снял шляпу и остановился в официальной позе перед Филиппом. «Значит, вы признаете меня за командующего?» — усмехнувшись, заметил Филипп. «Да, сэр. Вы были вторым командующим после адмирала, а теперь стали первым. Адмирал умер». «Умер?» — воскликнул Филипп. «Да, его нашли мертвым на берегу под высокой скалой, и вместе с ним в его объятиях труп бывшего командора. Оба они, по-видимому, сцепились друг с другом в судорожном предсмертном объятии, падая со скалы. Мы предполагаем, что во время своих ежедневных прогулок, предпринимаемых им на вершины скал, чтобы убедиться, не виднеется ли где судно в проливе, адмирал столкнулся с командором, что они накинулись друг на друга и в порыве злобы и ненависти в момент борьбы сорвались со скалы и убились насмерть. Никто не был свидетелем этой встречи, но, очевидно, они сорвались со скалы, так как тела их страшно изуродованы. Из дальнейших расспросов Филипп узнал, что всякая надежда спасти льва была потеряна уже на вторые сутки, когда у него оказалось на 6 футов воды в трюме, что экипаж страшно деморализован и уничтожил самовольно почти все запасы спирта, что за это время из числа экипажа погибли не только все больные, но и множество здоровых, в пьяном виде сорвавшихся с той или другой скалы, или утонувших у берега, или же умерших в ночь от излишества и холода. «Значит, пророчество покойного командора сбылось», — сказал Филипп, обращаясь к Кранцу. — «Надо уйти вон от этого проклятого места как можно скорее». И он тотчас же распорядился, чтобы офицер собрал своих людей и все припасы, какие еще оставались, и доставил их на судно. Кранц со всеми своими шлюпками выехал помочь офицеру со льва, и до наступления сумерек все, что можно было забрать, было сведено на борт. Тела адмирала и командора были зарыты на том месте, где их нашли, и поутру Дорт снялся с якоря и с попутным ветром продолжал свое плавание через пролив и далее.